эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 18 декабря 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Александр Волошин, Светлана Большакова в чате, Евгений Роденко за пультом. Александр, здравия тебе! Здравия, Алексей! Сегодня мы поговорим о механизмах любви. Вот механизмы любви. Механизм – это такое понятие, такое представление в моем бытие, что это что-то такое вот механическое, двигающееся, шарик за ролик, шестеренка за шестереночку и так далее и тому подобное. А любовь – это нечто такое, что вот не описывается ни формулами какими-то, ни механикой. И вот ты вот выбрал такое интересное название – механизм любви. Очень будет услышать, почему вот так вот связано, и что имеется в виду и под механизмом, и под любовью. Но прежде чем ты начнешь отвечать на этот вопрос и раскрывать тему, напоминаю, что Народное славянское радио во время живого эфира принимает вопросы и реплики от наших радиослушателей и зрителей. У нас на сайте slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом. Без каких-то разрывов, подчеркиваний, тире и прочее, прочее, прочее. Там есть чат-беседка, вот в этом чате беседки вы можете писать. А также у нас есть канал в Ютубе, youtube.com/slavradio. Slavradio также пишется латиницей, одним словом. В общем, кто хочет, тот всегда найдет. Естественно, что чат и как само Народное славянское радио создано для человеков и людей, которые что-то хотят понимать в этом мире, хотят разобраться в том, кто они, для чего и в своем предназначении. А это говорит о том, что гоблинов здесь не почуют, и гоблин дают под зад, и влетают они в баню очень быстро, если вдруг начинают писать хамские какие-то выражения, глупости и однозначные фразы типа «мычание». Вот после этого предупреждения, наверное, уже можно приступать к разбору нашего сегодняшнего вопроса в эфире темы «Механизмы любви». Пожалуйста, Александр, приступай. Хорошо. Кто слушал предыдущий эфир, уже знает, что я все, что исследую, рассматриваю с точки зрения механизма. И основной механизм, который мы принимаем, я принимаю за основу для того, чтобы рассматривать все остальное, связанное с человеком, это управление душой, телом человека. То есть в момент, когда человек там рождается, ну или там зачинается, это уже детали, душа вселяется в тело. То есть тело дается душе для того, чтобы действовать в ее интересах на протяжении жизни. То есть с помощью тела душа проявляет себя в этом мире плотном. Вот можно посмотреть на экран такое, ну, механистическое представление, но оно позволяет более-менее показать, как душа управляет телом. То есть, вот, например, пилот самолета, девушка, и она сидит, нажимает на рычаги, и, соответственно, самолет как-то вот меняет свое поведение. Точно так же душа управляет телом. И второй важный момент, на который нужно обращать внимание, что все, что мы делаем в мире, и все, что происходит, всегда имеет в основе свои управления. И это ключевой момент. То есть, когда мы не обращаем внимания на управление, мы теряем управление. А управление нужно всегда принимать во внимание и с помощью управления реализовывать свои интересы в этом мире. Вот такая основа. Теперь рассмотрим, ради чего, собственно, приходят в этот мир мальчики и девочки. У мужчин свой интерес, то есть своя задача в этом мире. Мужчинам нужно от природы менять этот мир, то есть его материальную составляющую. И мужчины, изначально мальчики, на это направлены. Такая иллюстрация из советского времени, если помните, песня «Первым делом самолеты, ну а девушки потом». То есть мужчине от природы девушка не очень нужна. То есть она нужна, но самое главное – это проявить себя, то есть как-то поменять этот мир. Вот, видимо. Совершенно по-другому обстоит дело у девушек. Девушка изначально, то есть там, я не знаю, в каком возрасте, но в очень маленьком девочки уже знают, зачем они пришли в этот мир. И это по ним видно. То есть они стараются быть похожими на мам, они еще с детства планируют свою взрослую жизнь, семью, детей. И есть такая песня Дианы Дрыгиной, кто, может быть, слышал, «Яблонька». И там есть такие слова: «Яблонька, скорее ты выросла». То есть девушка как бы говорит о себе, что я хочу побыстрее вырасти для того, чтобы реализовать себя в этом мире. Для того, чтобы понимать, как вообще происходят, идут процессы восприятия и представления себя у мужчин и женщин, я так в двух словах опишу. Вот мужчины, они живут в основном в двух реальностях, таких субъективных, так скажем. Одна реальность – это наружная, это как мужчина себя показывает окружающим. Я это называю вывеской. Вот, мне так удобно, потому что я рекламой занимаюсь, это показательно для меня. И вторая реальность – это для себя или для близких людей, которые допущены в эту реальность. У женщин три реальности. Одна реальность – это наружная для всех, вот так называемая вывеска там в моей терминологии. Вторая реальность – это для себя. И третья реальность – это то, что связано с женской природой. То есть это то, что женщина, в общем, не очень может контролировать, вот, и то, что ее толкает на какие-то поступки, связанные с ее природой. Вот песня Дианы Дрыгиной про матрешку как раз показывает вот этот момент. Приведу слова. «Душа любой матрешки запрятана в обложке, и если понемножку ты станешь разбирать, то снова все и снова матрешку видишь новой, а где ее основа, никак не угадать». То есть вот та внутренняя реальность, которая есть у каждой девушки, девочки, женщины, она всегда скрывается, это всегда тайна. И если кто-то пытается эту тайну открыть, соответственно, он там получает какое-то негативное отношение. Девушки очень не любят, чтобы это открывалось. Есть еще в фильме «Чародеи» песня «Тайна женщины». Но там немножко более расплывчато этот момент показан. Ну, вот это как бы вступление к тому, собственно, что хочется рассказать. У нас считается, изначально вся пропаганда на это направлена, что показать, что все люди, которые вокруг нас есть, это люди. И к ним надо относиться как к людям. Это не ошибочное, а ложное представление. Ложное, потому что оно вводит в заблуждение, и при таком подходе люди неправильно воспринимают окружающих, неправильно понимают поведение окружающих, и вследствие этого совершают ошибки, которые приводят к каким-то жизненным потрясениям. Вот я хочу показать, какие люди на самом деле. Вот с моих позиций есть три вида людей, которых мы можем встречать вокруг, и, соответственно, с каждым человеком нужно по-своему обращаться. Люди бывают душевные, ну, мы знаем, такие приятные, доброжелательные, бездушные, которые вот но они в основном расчетливые, то есть там никакой душевности нет, теплоты от них не идет. Они живут обычно в своих личных интересах, не интересуют окружающих, а используют их как инструмент для достижения каких-то своих целей. И есть еще третий вид – это люди одержимые. Здесь надо рассмотреть, вернуться к первому слайду и вспомнить, что душа управляет телом. Значит, вернемся к управлению. То есть первоначально душа управляет телом, но душа может терять управление телом. В русском языке это точно названо фразами «вышел из себя», «вернулся в себя», «не в себе», «держать себя в руках», «следить за собой», то есть «принадлежать себе». То есть душа может не управлять телом. Но, как известно, если кто-то там чем-то не управляет, да, то процесс начинает идти в интересах какой-то посторонней силы. В русском языке до того, как Советский Союз был создан, то есть создали такую советскую культуру, наполнили советскими образами сознания людей, было такое слово «бесы». Вот. И состояние, в котором душа теряла управление телом, оно называлось одержимостью. То есть когда бес, то есть некая бестелесная сущность, брала управление телом, ну а душу, соответственно, отодвигала от управления. Я немножко расширил это понятие. То есть не обязательно бесы, то есть не обязательно бестелесные сущности. Человека могут управлять с помощью каких-то технологий и какие-то другие силы. То есть, например, вот человек посмотрел какой-то фильм, и в этом фильме его запугали. Испуганный человек, он перестает нормально руководить собой, то есть он перестает управлять собой. И в этот момент он начинает действовать в интересах создателя этого фильма. Вот. То же самое с музыкой. То есть, когда человек слушает музыку, там, какую-то тяжелый рок, например, или какую-то медитативную, или еще любую, то есть любая музыка создает определенное настроение, вводит человека в определенное состояние, и вот это настроение и состояние, они заранее запрограммированы заказчиком вот этой музыки. Вот. И так повсеместно. То есть всегда, когда душа теряет управление, тело берется под управление некой посторонней силы. То есть не обязательно это бесы, но это всегда другая сила, и она управляет телом уже в своих интересах, а не в интересах души. То есть в этот момент человек перестает быть душевным, он становится одержимым. Есть очень хороший фильм про одержимость, его представляют как такой юмористический, там новогодний, но на самом деле его надо смотреть как технологический. То есть там показано, это фильм «Чародей новогодний», все его наверняка смотрели, и в нем показано, как главная героиня теряет управление собой, то есть ее заколдовали, и если она до колдовства была душевной, очень приятной девушкой, она была влюблена в парня Ивана, вот это Алена Игоревна, то после колдовства она стала расчетливой, такой гадкой, у нее уже не по любви ее тянет устроить отношения, а по расчету с замом директора, который старый, гадкий, ну, для нее. Вот. Но зато он ей дает какие-то перспективы там, карьерного роста. Вот. И в этом фильме очень хорошо показано переключение. То есть вообще одержимые определяются по переключению. Это человек, который бывает в двух состояниях. Когда он душевный, и потом резко переключается, и он одержимый, потом снова душевный. И когда человек становится одержимым, то одержимость, то есть та сила, которая взяла человека под внешнее управление, она душу использует как приманку. То есть такой человек становится как засланный в сообществе душевных. То есть он представляет себя как душевный, сближается душевно с людьми, но потом переключается в состояние одержимости в самый неожиданный момент и делает какие-то гадости, то есть что-то нехорошее для душевных людей, а потом возвращается снова в состояние душевное и не помнит вообще, что это было, что он делал. Или помнит, как в тумане, то есть как будто это был сон, и это был не он, вот так вот. Одержимые, ну, они всегда действуют в интересах посторонней силы, то есть против своих интересов и против интересов общества. Любой алкоголизм, там, наркомания – это всегда одержимость. То есть это явно против интересов самого человека. Человек не может от этого отказаться, потому что он себе не принадлежит. Одержимость совершенно по-другому воспринимается по ощущениям. То есть энергия, энергетика одержимости, она такая жесткая, разрушительная, колкая. Вот. Например, мат, вот если человек матерится, это всегда одержимость, потому что это неприятные слова, гадкие, и человек обычно не замечает. Но у одержимости есть выгоды от одержимости. Дело в том, что одержимый человек обычно обладает достаточно высокой энергетикой. Эта энергетика позволяет ему убеждать людей, управлять людьми, потом преодолевать какие-то сложные моменты в своей жизни. И если человек согласился на то, чтобы душа согласилась отдать тело под управление одержимости для того, чтобы преодолеть какие-то ситуации, которые душа считает, она не сможет преодолеть, то затем одержимость приучает человека к тому, что выгодно пользоваться вот этой повышенной энергетикой, и потом вернуть тело под полное управление душой уже достаточно сложно. То есть одержимость, управляя телом, она потом внушает какие-то мысли, наполняет какими-то образами сознание незаметно для человека, потом выключает из внимания какие-то части жизни, действительности. То есть человек перестает замечать что-то. А наоборот, то, что замечает, оно может приобретать совершенно другие черты. То есть восприятие меняется. Потом сказывается на памяти. То есть человек с трудом может вспомнить полную картину происходящего. То есть он помнит выборочно. Здесь помню, не помню, помню, не помню. И в итоге собрать полную последовательность у него не получается. Вот. Но дальше чуть-чуть позже уточним некоторые вопросы. Понятие о природных существах. Это очень важный момент. Дело в том, что те люди, которые, опять же, мы считаем, что все люди, они не все являются природными существами. Это видно по поведению. То есть если мы вспомним, что есть люди, которые тянутся к природе, к земле, они испытывают радость от самого состояния воплощения. А есть люди, не знающие, что такое радость. То есть они не испытывают. И они, живя среди людей, только имитируют радость, какие-то чувства. На самом деле там чистый расчет. Вот. То есть есть люди, я их уже назвал бездушными, но вообще правильно их, на мой взгляд, называть биороботами. Потому что они явно не природные существа. И такие люди хорошо поднимаются по карьерной лестнице, потому что они расчетливые, они всегда действуют только в своих интересах и никогда в интересах окружающих, то есть других людей. Это то, что называется, идут по головам. Они не ограничены ни в каких средствах для достижения своих целей. И собственно, такие люди, ну, хотя это не люди, скажем так, биороботы, они создали ту систему, в которой мы сейчас живем. То есть сейчас система, вся государственная на всей планете, она действует, создана и действует в интересах вот таких вот существ. Их можно наблюдать постоянно. Они во главе бизнеса, во главе политики. То есть большинство тех, кто поднялся по карьерной лестнице, это чисто расчетливые неприродные существа. Они бездушные, и они действуют против интересов людей. То есть понаблюдайте просто, и со временем вы заметите, что это легко определять. Часть из этих вот поднявшихся по карьерной лестнице, они одержимые. Но большая часть это неприродные существа. То есть вот легко видеть, что или человек живет с радостью, или он безрадостный, а чисто расчетливый. Понятие, так, роль стабильности в жизни женщины. Я уже говорил, что женщина приходит в этот мир для того, чтобы реализовать себя. Реализация своих природных задатков, она требует от женщины устроить какую-то стабильность. Потому что родить детей, вырастить, это нужно, чтобы был дом, семья, чтобы были постоянные отношения. И это возможно сделать только тогда, когда близкий человек является тоже человеком. То есть когда он неодержимый, потому что одержимый резко меняется, он то один, то другой, с ним невозможно достичь стабильности. То есть бывает, что мужчина – человек, а женщина его близкая, она одержимая. И тогда там у мужчины стабильности не получится. Но это немножко другой момент. Мужчины для нас, в принципе, не так важны. Тот мир, в котором мы живем, это прежде всего мир женщин. И я, когда дойду до описания механизма любви, это покажу. Если женщина, девушка встречает парня, который ей нравится, и она видит, что с ним будет обеспечена стабильность для того, чтобы ей реализовать свои природные способности, задатки, то она может ошибаться вследствие того, что тот мужчина, с которым она сближается, собирается сблизиться, он может быть либо бездушный, то есть биоробот, либо одержимый. То есть когда человек не полностью находится под своим управлением, то есть он себе не полностью принадлежит. Ну вот Владимир Вольфович у нас один из примеров одержимости в политике. То есть он хорошо своим поведением показывает переключение. Он то человек вроде бы, то он вот в таком состоянии измененном. Вот пример иллюстрации, когда мужчина является человеком, а девушка, соответственно, одержимая. И она резко меняет свое поведение, соответственно, с такой женщиной, девушкой нельзя устроить хорошие семейные отношения, естественно, вырастить детей. Я таких пар очень много видел, то есть это не выдуманный сюжет, это все из жизни. Вот есть такой актер Андрей Миронов, замечательный актер, он во многих фильмах снялся, и вот этот актер обычно играл себя в фильмах, и играл он именно бездушного человека, который чисто расчетливый, он пользуется окружающими, и ему не интересно ничего, что связано с душой, душевностью, там, стабильностью. Он просто использует для достижения своих целей. Вот сейчас приведу выдержку из известного фильма. Сумасшедший? Напротив. Я так нормален, что даже сам удивляюсь. Вы негодяй. Да. А кто нынче хороший? Вот, то есть этот актер играет бездушного, негодяя и своей игрой постоянно утверждает, что то, как он себя ведет, является нормой. Хотя на самом деле это не человеческое поведение, ненормальное. Но для того, чтобы нам разобраться, что такое бездушность, что такое человек-биоробот, неприродное существо, можно посмотреть, пересмотреть фильмы с Андреем Мироновым и понаблюдать за его поведением. Не с точки зрения, что это там посмеяться, развлечься, а с точки зрения разобраться в механизмах, то есть как устроены такие люди, как они себя ведут. И потом по аналогии видеть, как ведут себя такие же, ну вот, почти люди в нашем обществе. И люди вообще существа от природы сложные, и каждого человека надо изучать, потому что люди обычно показывают себя с какой-то выгодной стороны, но по мере того, как с человеком общаешься, вот эта выгодная сторона, она бывает там переключается, то есть человек раскрывается в какие-то моменты, и тогда видно, какой он на самом деле. Поэтому надо всех людей изучать. Роль телепатии в общении людей. Есть известная, очень хорошая вот в плане иллюстрации песня про Чижикова. Я приведу слова, чтобы не включать саму песню, потому что она никак не укладывается в 10 секунд. По русскому урок, еще далек звонок, частицы не и не нам объясняют. А Чижиков давно уставился в окно, а Чижиков за окнами витает. Что там не говори, частицы не ини, ребятам изучать необходимо. Но где-то корабли, покинув край земли, уходят в океан необозримы. В двух словах скажу, о чем вообще эта песня, кто не слышал или не помнит, или не обратил внимания. Значит, Петя Чижиков не управляется учительницей. Он на уроках вместо того, чтобы слушать учительницу, смотрит в окно и где-то там витает далеко. Учительнице это не нравится, но есть девочка Надя, которая хорошо учится. И учительница решает пересадить девочку Надю к Чижикову. Но после того, как Надя пересела к Чижикову, она вместе с Чижиковым начинает витать, где-то летать далеко от парты, и учительница уже двоих их вызывает к доске для того, чтобы как-то наказать за такое поведение. Ну, вроде бы обычная песенка с точки зрения там, советского времени, когда люди не понимали, что такое телепатия. А давайте рассмотрим, как это на самом деле, то есть каковы механизмы этого процесса. У Чижикова сильная энергетика от природы. У учительницы, несмотря на то, что она поставлена подавлять энергетику детей, подчинять и, соответственно, заставлять детей действовать, как ей нужно, не получается подчинить, то есть подавить энергетику Чижикова. Чижиков независим от нее. И рядом с Чижиковым сидит его друг, который тоже находится в области влияния вот этой энергетики Чижикова, и он, несмотря на свою собственную слабую энергетику, не подчиняется учительнице. Но девочка Надя, она имеет слабую энергетику, и учительница устанавливает хороший контакт с Надей, и через этот контакт, через сонастройку, которую организует учительница, к девочке Наде поступают, легко передаются образы, которыми учительница наполняет сознание детей. Когда учительница, не понимая, что такое телепатия, что такое энергетика, как взаимодействуют люди с разной энергетикой, потому что это запретные темы, их не проходили в учебных заведениях в советское время. А учительница пересаживает девочку Надю, имеющую слабую энергетику, к Чижикову с сильной энергетикой. В этот момент Надя теряет контакт с учительницей, сонастраивается с Чижиковым и начинает воспринимать те же образы, которые находятся у Чижикова. Вот. То есть с точки зрения энергетики, сонастройки и телепатии, вот это выглядит таким образом. Сравнение энергии человека душевного и одержимого. Нас научили, что одержимость имеет повышенную энергетику. И это, в принципе, где-то правильно. Одержимость вообще используют в государственном механизме очень много. У нас, допустим, в армии обучают, ну, сейчас не знаю, но вот раньше было, когда ты бьешь, допустим, прикладом, то есть проводишь какие-то там рукопашный бой, то надо кричать «Ха!» или еще что-нибудь. Или рычать, или издавать какие-то звуки. Вот. То есть входить в такое состояние, в котором ты перестаешь быть человеком. В этот момент ты проявляешь сильную энергетику, но ты становишься одержимым. Одержимость применяется везде, где требуется повышенная энергетика. То есть это все силовые структуры, это в строительстве, где мат используется, матершина, это не только она сопровождает одержимость, но еще она позволяет, допустим, поднять большой вес или поработать там, где ты уже устал, не можешь работать. То есть за счет одержимости можно решать какие-то вопросы, которые не решаются обычным способом. Но человек одержимый, он перестает действовать в интересах, в душевных интересах, то есть в интересах других людей. Вот. И это приводит к тому, что побочным действием одержимости является, допустим, наркомания, это то, что алкоголизмом мы называем, ну это вид наркомании, токсикомания, то есть курение. Потому что человек, привыкший к одержимости, он уже не может себя остановить и продолжает действовать в интересах одержимости. А для души, с точки зрения ее управления телом, невыгодно разрушать тело с помощью наркомании или токсикомании или еще каких-то действий. Вот. Поэтому, если проанализировать, а зачем вообще человек курит, пьет, да, или, допустим, занимается экстремальными видами спорта, где высокая опасность повреждения тела, или там гоняет на машине, то есть опасность, подвергает себя опасности, которая не обоснована с точки зрения человека. Зачем? Человеку надо проявить себя, то есть создать семью, вырастить детей, содержать дом, там, достичь каких-то, как-то изменить мир к лучшему. А он, получается, вместо этого там курит, пьет и еще там что-то делает. Ну, то есть совершенно против интересов души действует. Вот. Но государство использует одержимость. И еще интересный момент, что человек, привыкший к одержимости, он легко подчиняется. Потому что такой человек знает, что он собой не руководит. И так как он себе не принадлежит, то его легко подчинять с помощью нужды. Человеку создают нужду, то есть он нуждается в чем? Там, в деньгах, в нормальной жизни, в нормальной еде, там, в нормальном положении в обществе. Ну, неважно, нужду создают повсеместно. И когда нужду создали, с помощью денег регулируют активность человека. То есть ему создали нужду, но ты можешь там, это преодолеть, если ты сделаешь так-то, так-то, а мы тебе за это дадим денег. И ты с помощью денег преодолеешь нужду. Вот это основной механизм государственного управления, который сейчас используется по всему миру. Кроме каких-нибудь джунглей, где, собственно, денег нет и таких методов подчинения нет. Кстати, есть некоторые нации, у которых одержимость является частью культуры. Вот мы знаем про шаманов там где-нибудь в Сибири, да, или еще где-то. Вот шаманство – это явная одержимость, и она является частью культуры, то есть таким образом вот это сообщество выживает. Потом многие, кто там в горах жил, это вот исходно различные нации, где тяжело выжить. И для того, чтобы преодолевать вот эти сложные условия жизни, используется одержимость. И обычно это сопровождается большим количеством мата. Мы это знаем, когда эти сообщества расселяются среди других людей, да, они обычно постоянно матерятся и злятся, вот злость – это тоже проявление одержимости. Теперь, когда мы уже более-менее имеем представление об этих всех механизмах, рассмотрим то, ради чего, собственно, этот эфир. Природная модель сближения парня и девушки. То, как это представляется в нашей культуре, а культура у нас синтетическая, то есть она не настоящая, она сделана для того, чтобы работать в интересах хозяев вот этой системы. Значит, с точки зрения вот этой культуры общепринятой, происходит так. Парень видит девушку, девушка ему нравится, он начинает как-то проявлять свой интерес к ней, там подарки дарит, ухаживает, девушка там смотрит, нравится ли ей вот парень, подарки, если нравится, она с ним сближается и организуется семья, соответственно. Затем у них там совместная жизнь, брак, дети. Вот. Как это происходит с точки зрения настоящих природных механизмов? Когда девушка, а у нас вообще весь мир крутится вокруг девушек, потому что девушки дают потомство. Без девушек дальнейшей жизни людей не будет. Поэтому у нас все ради девушек и все ради потомства в природе. То есть природная часть такая. Так вот, когда девушка видит парня, который ей нравится, она начинает о нем думать. Если есть телепатический контакт, устанавливается, то есть вот этот парень сонастраивается с этой девушкой, они все могут сонастроиться. То есть это должна быть, они должны быть подходящие друг другу. Он начинает проявлять интерес к этой девушке. То есть интерес парня к девушке является вторичным на самом деле. То есть, когда он чувствует, что она к нему проявила интерес, и он начинает проявлять к ней интерес. Девушка видит, ага, есть контакт, то есть можно как-то что-то продолжать. Тогда она уже показывает свой интерес к нему и смотрит дальше. Если парень продолжает за ней ухаживать, то есть это все уже на таком более высоком уровне, девушка решает вопрос, очень важный в данный момент, что с ним делать дальше. То есть вообще парни, ну я не хочу никого обидеть, я рассматриваю механизм. Так вот, мужчины в этом мире – это инструмент для реализации женской сути в этом мире. То есть вот мы просто инструмент. И с точки зрения природы. И девушка подбирает себе парня для того, чтобы реализовать себя в этом мире. В семье, в детях. Вот. Дальше, если девушка видит, что вот с этим парнем можно устроить жизнь, то есть он позволит реализовать ей себя, она или сразу идет на сближение, или немножко там как-то, ну, в общем, она идет на сближение. И дальше у них организуется семья. Если девушка решает, что не подходит он чем-то. Вот что-то ее не устроило, допустим, материальное положение. А это очень важно для нее, потому что как она иначе родит, вырастет детей и как обеспечит стабильность. Потому что для нее стабильность жизненно важна. Для мужчины она не так важна. Мужчина может там гулять, заниматься чем хочет, девушка не может. Потому что ее природа требует стабильности для самореализации. Вот. Если она решает, что по какой-то из причин он ей не подходит, там два варианта. Или она рвет этот контакт и ищет другого. Или она с ним может поиграть, потому что девушек привлекает управление. Оно приятно. Поуправлять мужчиной, поиграться с ним, так как кошка с мышкой. И дальше, если девушка поиграла, то она может со временем бросить мужчину, то есть перестать с ним играть и стать искать другого. Или может заиграться. Такое тоже бывает. И тогда организуется семья, вот как бы нечаянно. То есть она так и не хотела, она думала о другом, а вот так получилось. Вот это природная модель. А та модель, которую нам внедрили, она основана на удовлетворении мужчины и на покупке женщины. То есть женщина покупается с помощью каких-то приемов, а мужчина с помощью женщины удовлетворяется. Но на самом деле это ложное представление. Понятие об энергетике людей я уже в двух словах рассказал и привел примеры. Поэтому энергетику тоже надо учитывать, потому что природная энергетика, она разная. Близость с одержимым или одержимой. Ну, тоже, когда рассказывал про одержимость, я немножко про это сказал. А для того, чтобы хорошо разобраться в этом вопросе, нужно просто понаблюдать. То есть я рассказываю основы, а в дальнейшем можно, поразбираясь в этой теме, начать видеть, кто человек одержимый, кто бездушный, а кто настоящий человек, то есть душевный. И, соответственно, с каждым человеком строить отношения, исходя из того, какой он. Но стабильные отношения можно создавать только с душевным человеком. Одержимые такой стабильности не создадут, ну а бездушные, они вообще, в принципе, не люди. Они ближе к биороботам. В общем, я как мог тему раскрыл, поэтому и выводы, в принципе, подвел. То есть, если какие-то есть вопросы, давайте задавайте, я постараюсь поотвечать. Александр, конечно, вопросы есть. Напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем в первой части нашего эфира. За этим наблюдает Светлана Большакова в чате. Чаты находятся по адресам slavradio.org. Это наш официальный сайт. Там дальше чат-беседочка ищите. А также у нас есть на канале в YouTube. youtube.com/slavradio. Вот оттуда мы вопросы, реплики, комментарии принимаем. Ну, надо переходить тогда к второй части, где мы начнем уже эти вопросы, реплики озвучивать. Если ты не против, то тогда Евгений запускает бивочку. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. На самом деле, продолжаем разговор на Народном славянском радио. 18 декабря 2019 года, среда по одному из современных календарей. Механизмы любви. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Во второй части также присутствую, как и прежде, я, Алексей Орлов, ну и, естественно, Александр Волошин, как главный докладчик. Светлана Большакова продолжает следить за чатом, Евгений Роденко за пультом. И мы начинаем зачитывать вопросы и реплики, которые появились на нашем сайте и на нашем чате в Ютубе и на сайте во время первой части. Солнце прислало первый вопрос. Александр, здравствуйте. Можно ли определить, является человек энергетическим вампиром или нет? Если можно, то как это сделать? Благодарю. Я не определяю людей с точки зрения вампиризма. Дело в том, что вампиризм, как он представляется вот в виде там, образа, как его нам навязывают там, в фильмах, это когда один человек живет за счет энергии другого. Я не замечал такого. То есть там происходит не жизнь за счет энергии другого, а видение человека одержимым. То есть одержимый вводит человека, настоящего человека душевного, в такое состояние, в котором душевный человек теряет силы. То есть он становится там ослабленным энергетически. Это не вампиризм. Это воздействие, которое имеет целью ограничить проявление души, душевного человека. То есть основная модель, ради чего мы вообще воплощаемся в этом теле, это менять мир в интересах души. То есть делать мир более душевным, красивым, хорошим, удобным для жизни. Одержимые, будучи управляемы посторонней силой, стараются ограничить это проявление. То есть максимально либо сделать душевных людей одержимыми, либо ослабить их, либо отвратить от влияния на этот мир с помощью каких-то там религий, например. Вот занимаешься ты йогой, садишься в позу лотоса и ищешь там свою нирвану. Что ты делаешь в этот момент? Ты отказываешься от изменения мира в своих интересах. То есть ты нейтрализуешься. Христианство. Ты раб Божий. Раб Божий, то есть ты не действуешь в своих интересах, в интересах своей души, а ты действуешь в интересах посторонней силы, которая олицетворяется вот этой христианской церковью. То есть, соответственно, опять же, тебе не дают проявить себя, душе не дают воздействовать на этот мир в своих интересах. Ну а дальше, в общем, все просто. Благодарю, идем дальше. Ирина, что делать, когда понимаешь, что вокруг много одержимых людей? Как себя вести? С одержимыми приходится жить, и их действительно очень много, и та культура массовая, которая сейчас вот существует, она направлена на тиражирование одержимости, то есть на то, чтобы людей одержимых становилось как можно больше. С одержимыми невозможно достичь никакой стабильности, потому что их поведение непрогнозируемо. Поведение душевного человека, оно прогнозируемо. То есть душевный человек, в каком бы состоянии он ни находился, то есть там полный сил, или уставший, или там хочет спать, или чем-то рассерженный, недовольный, он всегда представляет себя. То есть всегда это душа, воплощенная в теле, просто вот разные состояния. Одержимый, там всегда есть переключение. То есть он то один, то другой. И никогда не знаешь, что от него ждать. Поэтому от одержимых лучше дистанцироваться. А если все-таки приходится контактировать, то надо понимать, что человек одержимый, он непредсказуем, и с ним нельзя сближаться никак. Потому что одержимые обязательно в итоге сделают какую-то гадость. Но они на это направлены, потому что их задача – это максимально ослаблять душевных людей, переводить состояние одержимых и мешать людям проявлять себя в этом мире, то есть действовать в своих интересах. Вот. Скажи, пожалуйста, а вот для одержимых, на твой взгляд, существует какое-то психиатрическое там, понимание, какой-то диагноз с точки зрения болезни? В XIX веке психология как наука в своем определении имела понятие души. То есть психология – это наука о душе, и она так и определялась. Я читал это определение, еще с ятями у меня где-то есть в компьютере. На рубеже XX века психология отказалась от представления о душе. Это было сделано специально для того, чтобы людей представлять как биороботов. Потому что если человек бездушный, то, соответственно, это робот, и он действует по какой-то программе. А дальше остается программировать и использовать людей в интересах системы, созданной, опять же, вот этими силами. Вот. Поэтому как можно рассматривать психологию как инструмент решения вот душевных вопросов, я не знаю. Она создана биороботами для того, чтобы использовать людей в интересах хозяев этих биороботов, то есть тех, кто их создал. Но на самом деле, почему я вопрос задаю, потому что приходится общаться, к счастью, не так часто, но бывает так, вращает человек, вот вроде нормально, все хорошо сначала, а потом как что-то такое выскочит из него, ну вот прямо одержуха такая полная. Вот нормально-нормально говорил, а потом развернулся в сторону. Ну, думаешь, ну, может, случайно так, шнурки не так завязаны, жена не тем борщом покормила, кошка там в ботинке нагадила, всякое бывает. Так потом опять повторяется. Человек понимает, что это уже какая-то клиника, это уже болезнь. Или какая-то паранойя, когда человек всех подозревает во всем, раздвоение личности. Это либо шизофрения, когда он непредсказуемо переключается в различные состояния и в психопатию уходит и так далее. Вот почему я спросил, что одержимость, она имеет какие-то вот медицинские термины, медицинские показатели, медицинские названия? В медицине есть аналогии, которые описывают состояние одержимости. Но, во-первых, они ложно описывают сам механизм, потому что человека представляют как биоробота. То есть он рождается от каких-то химических, биохимических процессов, и когда он умирает, от него ничего не остается. С точки зрения души, воплощенной в теле, там не так. Душа перевоплощается, она, когда воплощается, у нее есть цели воплощения, она старается проявлять свою душевность, и когда тело износилось и оно умирает, то душа покидает тело и перевоплощается там как-то когда-то. Но в любом случае душа чувствует, что она живет не одну жизнь, что для нее смерть не является пределом, и что до рождения она тоже была в каком-то виде. Вот. Поэтому полной аналогии нет. Ну, а так, состояние аффекта, например, это четкое переключение одержимого в состояние одержимости. Вот. Потом, вот у меня есть одна знакомая, которой я рассказал, каким образом восстанавливать полное управление собой, а у нее эпилепсия. Механизм эпилепсии точно такой же, как механизм одержимости. Только он проявляется чуть по-другому. То есть, когда человек падает, у него там какие-то конвульсивные движения, пена изо рта и все такое. Это вид одержимости. Так она научилась себя не давать переключать. То есть там главное, что когда происходит переключение из состояния душевного, то есть когда душа управляет телом, в состояние внешнего управления, вот это переключение надо отследить. Отслеживается оно с помощью высокой скорости мышления, о которой я говорил в прошлый раз. То есть надо отслеживать и не дать себя переключить. И тогда человек не переходит в состояние одержимости, в каком бы виде она ни проявлялась. Там эпилепсия, или аффект, или употребление наркотиков, или действия какие-то насильственные, ну то есть по-разному, ну, или мат. Но все это проявление одержимости, то есть там один механизм в основе. А вообще медицина, как и любые другие науки, которые мы используем, они все созданы в интересах хозяев системы. И надо понимать, что там внутри введены такие закладки, которые позволяют управлять людьми, то есть использовать людей в интересах хозяев вот этой системы. Поэтому просто так брать из медицины или из других наук что-то использовать, ну, я бы не стал. То есть лучше свои механизмы где-то исследовать и потом их использовать, вместо того, чтобы брать готовое. Потому что готовое, оно все ложно. Вот как это, может быть, тяжело воспринимается, но на самом деле все. То есть нас обманули везде. Мы живем в ложной картине мира. И мы исходим из этой лжи и формируем свои поступки и получаем действия не в своих интересах, а в интересах тех, кто нам эту ложную картину создал. Вот так. Да, понимаю, Александр. Я на самом деле просто вот когда изучал все эти моменты и потом одержимость, я увидел, что так или иначе большинство тех, кто в паранойи находится, большинство тех, кто находится в шизофрении, это конкретно одержимые люди. Вот конкретно. Там есть, конечно, случаи, когда просто дебилизм или даунизм или что-то такое пробивается, где нарушения генетические, а есть, когда вот человек впадает в состояние вот такого вот, о котором мы сегодня говорим. И диагнозы очень сходятся. Но это ладно, это мое личное замечание. И подтверждается оно практикой. К сожалению, есть такое. Идем дальше. Ирина, что делать, когда в себе находишь какую-то одержимость? То есть, когда я действую не в моих интересах. Например, сильно злюсь и не могу это сдерживать. То есть, чтобы принадлежать себе. Ну, я уже говорил ранее, что надо найти в себе момент переключения, потому что всегда происходит переключение между душевностью и одержимостью, и не давать себя переключать. Для этого надо начать следить за собой, то есть видеть себя со стороны и отслеживать все, что с тобой происходит. И восприятие должно быть максимально быстрым. То есть человек должен вот это все анализировать, воспринимать и анализировать в состоянии моментального мышления. То есть когда, я не помню, о нем рассказывал, нет, но есть способность у человека от природы мыслить моментально. То есть когда возникает какая-то ситуация, а человек может ее продумать таким образом, что ситуация как будто остановилась. То есть все действия, вот, все там, действующие лица, явления, все останавливается, и человек сразу знает, что будет дальше. Вот в таком мышлении и восприятии нужно следить за собой. И как только замечаешь, что начинается переключение, этот момент переключения нужно остановить. Я пришел к такому варианту. Все, что происходит с людьми, в основе имеет всегда образы. То есть мы поступаем, думаем всегда в соответствии с какими-то образами. Так вот, первоначально переключение имеет в своей как бы движущей силой, источником вот этого переключения, образ переключения. Вот этот образ надо убрать. То есть как мысленно берешь и освобождаешь голову от мыслей и убираешь этот образ. Вот. Ну, я понимаю, этому надо научиться. То есть это вот сказал, сделал, так не получается. Но можно в себе разобраться. То есть заметить, что появляется образ, а потом образ приводит к переключению или к каким-то мыслям, или к каким-то поступкам. Переключение, кстати, это вид поступка. И когда человек переключается в состоянии одержимости, он соглашается, то есть подразумевается, что он согласен на это переключение. Вот надо убрать согласие на переключение и любые образы, которые переключают в состояние одержимости, в действие против своих интересов, их нужно просто убирать. Все. И допускать в сознание только те образы, которые тебе выгодны. Красивые, хорошие, приятные, которые позволяют душе проявлять себя через тело, а не посторонним силам пользоваться телом. Ну вот так. Да, если позволишь, еще от себя дополню. Все, что сказал, это здорово и хорошо. И вот мои наблюдения показывают следующее. Если человек главной целью жизни как бы так озадачен, если он понимает главную цель жизни, если он стремится к ней, то все остальные подцели мелкие, они отходят на второй план. Если человек понимает, кто он и для чего он в этой жизни, то в этом случае у него нет понятия страха, ибо душе высшей сущности страх неведом. Страх – это животное начало, это биоробот так живет по принципу страха. И вот когда, Ирина, отвечаю, когда вы начинаете на кого-то реагировать, начинаете злиться, это говорит о том, что вы недовольны этим человеком. Вас в нем что-то напрягает. Это говорит о том, что вы отходите от главной цели жизни. Вы не понимаете своего предназначения. Вы потеряли свое предназначение, либо еще его не находили. И тогда вы пытаетесь переделать другого человека, исходя из того, что ваш мозг сейчас вам подсказывает вот так вот хорошо. Но мозг – это всего лишь биомашина, это вычислительный центр, который следит за тем, чтобы вашему телу не пострадать, и не более того. Тем самым, находясь под властью мозга, вы начинаете другого переделывать, переделывать его жизнь, переделывать другой мир. И вот это вызвано тем, что внутри сидит страх. Если вы не переделаете другого человека, то этот человек переделает вас. И если вы не переделаете другого человека, он не сделает так, как нужно вам, то в этом случае не будет выполнено задание, которое сейчас вам нужно выполнить. И если не будет сделано что-то, как нужно вам, то тогда случится вот это. А это влечет то-то, а дальше переходит подсознательное осмысление, подсознательное состояние, когда вы уже не можете разобраться, в чем же суть, и начинаете срываться. А когда вы понимаете, кто вы и для чего в этой жизни, то тогда вы управляетесь не мозгом, а вы управляетесь тем, что является высшей сущностью, высшим я, божественным провидением, своим божественным. И вам вообще все равно, что кто делает. Вы просто исполняете то, что должны выполнить перед высшим. Вы чувствуете разницу? Одно дело жить мозгом, а другое дело жить по провидению божественному. Божественному страх неведом. Оно живет так, как надо жить. Оно существует так, как надо существовать. И для того, для чего нужно. И вы просто делаете, что нужно делать. Вот когда вы делаете то, что нужно делать, в этом случае тогда все становится на свои места. И тогда и злобы никакой нет, и тогда и подселения не может быть, потому что святое место пусто у вас сейчас не в пустом состоянии. Вы управляете свыше. А когда вы отключаетесь от высшего, тогда только мозг, и тогда кто-то занимает место высшего. Вот это подселение и прочие одержимости. Ну, вот такое мое наблюдение, которое неоднократно оправдывалось по жизни, и многие, разобравшись с этим, говорят, да, слушай, на самом деле так оно и есть. Ну, ладно, идем дальше. Ирина пишет дальше. Как строить отношения в семье с мужчиной, если он явно одержимый, или наоборот, женщина не управляет собой? С таким человеком бесполезно строить отношения. Такие люди являются источником нестабильности, и, как правило, они не хотят меняться. То есть их вполне все устраивает. Поэтому надо просто четко себе представлять, либо ты готов на нестабильность, и тогда воспринимай человека таким, какой он есть. Ну, вот как бы на другое ты не рассчитываешь. Либо ищи того, с которым можно эту стабильность обеспечить. Вот. То есть настоящего человека, душевного. Вот так. Абсолютно согласен с тобой, Ирина. Надо задуматься просто, а что есть семья? И тогда в этой семье, вот если вы представите для себя, что есть семья в вашем представлении, для чего она нужна вам, что вы в этой семье хотите достичь, вы тогда сможете понять, какие отношения в этой семье нужны. И тогда вам станет все очевидно, что делать с этим мужчиной, либо что мужчине делать с женщиной, которые одержимы. Есть ли семья в этом случае? Возможно ли построить отношения в этой семье? Возможно ли семье проявить себя в этом мире, если одержимый человек? То бишь, когда вы начинаете рассуждать, что есть семья, какие ее функции, для чего она нужна, для чего вы внутри семьи, вы тогда сами дадите себе ответ, что делать или не делать. Если вы хотите, чтобы не было семьи, вот в таком раздрае все находилось, но при этом галочка стояла, что якобы есть семья, ну, значит, надо продолжать. Если вы понимаете, что семьи как таковой нет, ну, тогда надо не мучить ни себя, ни другого и сделать какие-то выводы. Кстати, иногда бывает, что одержимость приходит не из-за того, что человек изначально хотел одержимость. Человек иногда перед вами становится одержимым, потому что вам необходимо это было понять. Либо вы допустили того, чтобы человек опустился. Вы расслабили его мозг, расслабили его отношение к жизни. И он в эту одержимость допустил в себе. Иногда бывает, что противоположный пол в семье разрушает того, кто рядом с ним находится. Своими вот этими сюсюканьями, вседозволенностью, чем-то еще. Тот расслабляется, И, пожалуйста, на тебе вторая смена пролетела. Так что здесь вариантов очень много. И это может как непосредственная одержимость человека, так и, одержимость, исходя из того, что, например, я в этой семье не так себя повел и человека довел до этого состояния. Но это очень интересный разговор. Семейная психология, семейные какие-то такие установки, семейный строй, если по-нашему говорить. Идем дальше. Иван, что такое природа для сказителя? Как в ней проявлен мужчина и женщина? Благодарю. Что такое природа для сказителя? Интересный вопрос. Ну да, что такое природа с большой буквы для тебя? Как в ней, в этой природе проявлен мужчина и женщина? Я рассматриваю с точки зрения воплощения души в теле. И душа, приходящая в теле в этот мир, она бывает там в женском теле, соответственно, направлена на реализацию женских начал, и в мужском теле на реализацию мужских начал. И дальше все делается в интересах души, но есть еще... Ну, я говорил сегодня про природных существ. То есть люди, которых мы понимаем как людей, это душа, воплощенная в теле, это природные существа. И мы от природы неотделимы. Нас тянет к природе, мы стараемся эту природу сделать лучше. Вот, не можем вредить природе, потому что это бесчеловечное отношение. Вот, а так как мы... человеке, то есть душа, воплощенная в теле, мы не можем вести себя бесчеловечно. Соответственно, природа — это все, что нас окружает, и все, что мы стараемся сделать лучше. То есть это и растения, животные, там, погода, это ландшафт, это наши дома, обустройство быта, все это вокруг есть природа, потому что это наш мир, в котором мы живем, и мы стараемся его сделать максимально хорошим. Ну вот я так понимаю. Хорошо, идем дальше. Виталий Кочубей. В киевской школе Спаса сам Батос учили техники очистки от сущностей с громким возгласом «Ха!». Это я что, теряю человечность, когда я ее практикую? Я для примера могу привести Шевцова «Русский бой на Любки». Вот кто интересуется устройством человека, очень рекомендую. Шевцов получил классическое образование, и его недостаток в том, что он медленно мыслит. Все остальное, то есть то, что он, вот этот пласт народной культуры донес до нас, это вот прям большое благо, достижение. И в этой культуре Любков, вот в этой системе, показано, что душа имеет не меньшие энергетические возможности, чем одержимость. Это очень важно. То есть душевные силы позволяют делать больше, чем состояние одержимости. Вот. Поэтому можно все делать от души, не прибегая к одержимости. И вот эти «ха» — это то же самое. То есть не надо входить в состояние зверя. Лучше делать все от души. И тогда... Просто когда человек себя не сдерживает, плюс он научился это проявлять или там просто вспомнил, как это было там, в прошлое воплощение, он может делать больше, чем в состоянии одержимости, без одержимости. Так? Я не знаю, я, может, плохо сформулировал. В общем, большинство... системы там рукопашного боя, поединков каких-то, они основаны на одержимости. То есть человека учат быть одержимым. И тот спорт, который сейчас существует, большой спорт, он весь стоит на одержимости. То есть там учат спортсменов быть одержимыми. У нас неодержимых спортсменов, если вы посмотрите на соревнования, почти не встречаются. У нас немножко есть там танцах на льду, вот, в гимнастике художественной. А так основная часть это все на одержимости стоит. Хотя это можно основать на душевности, но для этого надо сменить управление. То есть то управление, которое сейчас есть, оно людей толкает на одержимость под любыми предлогами. Вот. Это надо просто понимать и учитывать в данный момент. Хорошо. Реплика такая пришла от Вадима Геннадьевича. Не надо трогать артистов, ибо играют они как умеют и так, как написано в сценарии. Сценический образ и суть человека, создающие этот образ, абсолютно разные вещи. Я могу сказать про артистов. Дело в том, что артисты играют иногда, входя в образ, а иногда играют себя. И это надо тоже учитывать. Но для меня лично, вот почему я приводил пример, допустим, Миронова Андрея, я иллюстрировал. То есть те, кто стоит за Мироновым, за вот той культурой, которую мы считаем сейчас хорошей даже, вот, они учат нас какому-то поведению. И мы этому учимся, не понимая, что это против наших интересов, потому что там зачастую содержится направленность на отсутствие душевности. Вот. Я хочу, чтобы все на это обратили внимание и начали понимать, как это все работает. То есть как человека убеждают быть бездушевным, и как в дальнейшем он ведет себя таким образом, и что он теряет от этого. То есть он теряет возможность проявлять себя как душевное существо. Вот. Поэтому тут важен не артист конкретный, важен пример, на основе которого мы можем исследовать эту тему и в дальнейшем использовать для улучшения своей жизни. Вот так. Хорошо, идем дальше. Андрей Гнездилов. Вопрос. Что делать, если общаешься с одержимой девочкой? Ее исправить можно? Нет. Только сам человек может избавиться от одержимости. Для этого у него должно быть желание исправиться. У меня есть знакомая, например, которая входит в это состояние и начинает там кричать на детей, как-то себя вести, и она понимает, что не может себя остановить в этом. Так вот, она детям говорит, если мама начала себя так вести, сделайте какой-то знак, чтобы я заметила, что я в этом состоянии, остановила себя. Вот. Но она знает, она старается с этим что-то сделать, то есть не дать себе вот так себя вести. А если человек не желает, а большинство одержимых даже не задумывается над этим и не может задуматься, потому что одержимость не дает им об этом задуматься. То есть она из их внимания убирает то, что может привести к избавлению от одержимости. То есть она ведет себя как паразит, вообще говоря. Она старается поддержать того, в ком паразитирует, то есть в ком живет в стабильном состоянии, чтобы не потерять вот это тело, которым управляет. Причем она обучается тоже, то есть она как живое существо себя ведет. Вот. И просто так взять и избавить человека от одержимости, ну, я такого не встречал. Может быть, есть какие-то приемы, но не знаю. То есть, на мой взгляд, если ты видишь, что человек одержимый, дистанцируйся. А если не можешь, то тогда учитывай при общении с ним, что от этого человека может быть какое-то действие нехорошее в любой момент. То есть ты живешь как на пороховой бочке, общаясь с таким человеком, взорваться может в любой момент. Ну вот так. Сразу мне вспомнился анекдот про Пятачка и Винни-Пуха. Когда они идут по лесу, что-то там разговаривают, вдруг Винни-Пух разворачивается, Пятачку бабах в пятак, брык, Винни, ты чего? Да та свиней чего угодно ждать можно. Вот из этой же серии. Так что да, Андрей, если человек одержимый, то в том случае знайте, что от него можно ждать чего угодно. Бить, конечно, в пятак не надо, а вот дистанцироваться можно. На самом деле, Андрей, что я хочу сказать, есть варианты уборки одержимости, но при этом человек, который должен заниматься этой уборкой, должен быть в разы сильнее, чем та сущность, которая попала в человека и в разы сильнее самого человека. Но надо понимать, что даже тот, который обладает такими возможностями, крайне редко берется за исправление этой ситуации, ибо это называется подавление воли, это называется нарушение свободы выбора. И вот тут я абсолютно прав с тем, что человек сам должен это пожелать, сам должен это захотеть. Вот только когда он пожелает и захочет, вот только в этом случае можно понять, проблема-то в другом. Мозг такая интересная штуковина, а видно, через мозг именно происходит взаимодействие со всеми сущностями и с миром, и в явном, и неявном, что он не замечает своих болезней. И поскольку я сказал, что симптомы очень схожи, что одержимость, что какие-то психические расстройства, то в этом случае мозг просто не чувствует, что происходит. Ему кажется, что он делает доброе дело. Вот он там накинулся на кого-то, он орет там на какого-то соратника, на своего сына, на сослуживца, на друга, на подругу. Он вот там кулаками бьет, он там весь уже изошелся пеной изо рта. Ему кажется, что он делает доброе дело. На самом деле он же добрый человек, хороший. А по большому-то счету он просто является той самой бочкой, из которой та пиявка, которая в сущности, которая в него поселилась, просто черпает энергию и его науськивает на то, чтобы он это делал. Вот такая интересная вещь. Это как паразит, который взводит своего хозяина для того, чтобы хозяин, например, получил в кровь какое-то там вещество, и чтобы эта кровушка стала более вкусной для этого паразита. Его там дернул хозяин, хозяин дернулся, вещество выделилось, и теперь паразит себя, как вкуснятина, пошла кровушка с тем самым веществом, которое мне нужно. О, это приправа, то, что надо. Вот примерно паразиты, те, которые влияют на людей, они также действуют. Так что люди, в общем-то, добрые, хорошие, ничего плохого нет, но поведение у них нестабильное. От них чего же угодно можно ждать, вот совершенно на ровном месте. И они идут на всякие глупости, на всякие гадости, изворотливые. Причем вы не ожидаете, что такое может быть. Он смотрит вам в глазки, говорит что-то хорошее, потом бабах, и на тебе получи. Так что если, Андрей, у вас очень мощный человек, очень мощная сущность, и вы не нарушаете покона вселенского бытия, свободы воли, то тогда, конечно, эту девочку можете освободить от одержимости, но имейте в виду, что это будет ваше решение. И в этом случае расследовать придется вам за то, что вы нарушили. Может быть, девочку подвести к тому, что у нее что-то происходит, каким-то образом, чтобы она поняла, что это происходит. И вот как та самая мама сказала: «Слушай, Андрюх, я вот тут что-то вот веду себя как неадекватно. Если я там начну так вот делать, ты мне там левым глазом пару раз моргни там, или возьми колотушку в лобешник, тебя закатай, чтобы я остановилась. Ну или уж тогда у тебя сила есть, выгони эту дрянь из меня. Я этого желаю, я этого хочу. Освободи меня». Вот тогда все на своем месте. А так вот просто говорить, что делать. Ну, если нет силы, нет желания и нет возможности дистанцироваться. Идем дальше. Ирина. Александр, а у вас получается быть неодержимым? Вот Ирина прям так три вопросительных знака поставила. Ирина, прям вот ваша жизнь зависит от того, получается у Александра это или не получается. А на самом деле получается, нет? Я не знал бы столько об одержимости, если бы не заразили меня в детстве этой штукой, я потом от нее избавился. Поэтому я знаю, как это все внутри происходит, я знаю разницу между восприятием вот этого мира в нормальном состоянии и в одержимом. Вот. И естественно, что я научился это делать. Вот. Ну как? Я неодержимый в данный момент. Но было время. Я помню, мне было в районе где-то 4,5 годика. Отчим, который у меня одержимый, он в меня эту штуку посадил. И я вот очень долго жил с ней. И поймал себя на том, что в какие-то моменты я теряю над собой контроль, делаю какие-то действия против моих интересов. А потом как-то еще и слабо помню, как это было. Мне просто было приятно так вот, когда меня какая-то сила несет, и я что-то делаю. Потом я стал за собой наблюдать, нашел в себе вот это переключение, которое происходит. Потом стал не давать себя переключать. Потом эта штука влияла на мои мысли. То есть я заметил, что часть мыслей у меня являются не моими. Вот. И я стал перед тем, как подумать любую мысль, оценивать, а вообще эта мысль мне нужна, зачем я буду ее думать, какая мне польза от этого. И оказалось, что часть мыслей надо отфильтровать. Вот. И когда я вот это все провел, что изменилось? У меня, вот я сегодня уже говорил, разницу между восприятием действительности у одержимого и неодержимого. Я не мог вспомнить какие-то события прям последовательно, то есть все целиком, некое там действие. У меня вот здесь помню, не помню. То есть такое фрагментарное было восприятие. С тех пор я могу вспомнить, вот как освободился от влияния, любой процесс от начала до конца непрерывно. То есть все, что было, вот прям по деталям. Это совершенно другая жизнь. То есть когда ты полностью собой управляешь, и ты полностью воспринимаешь все, что происходит вокруг. А не фрагментарно. И все мысли, которые ты думаешь, все твои. Вот. То есть это надо научиться, и в дальнейшем узнаешь, какая жизнь на самом деле. Потому что все, кто одержим, живут искусственную жизнь. То есть они не знают, какой мир. Им внушают какую-то картину мира, вот эти силы, которые ими управляют. И они живут в этом мире внушенном. А мир-то другой, жизнь вообще другая. Вот. Да, полностью согласен здесь. И там в чате было написано. Вот пиявки, вбрызки 60 ферментов. Я, видимо, слово пиявка-то сказал, а люди, может быть, не все поняли, что я не к той пиявке, которая плавает в водичке, а к пиявкам, которых лярвы называют, вот, которые подселяются, либо паразиты, которые уже вошли, лярвы там наружу, а еще паразит, который входит, одержимость-то разные бывают. Поэтому я в этом смысле сказал, пиявка присосалась, а не с точки зрения пиявки, которая в реке. Ну вот, кстати, ты стал раскрывать тему, а вот человек, который пишется под ником «не в тему», написал следующее. А как одержимому человеку поймать себя на одержимости? И ты уже начал об этом рассказывать. Ну, я говорил уже про это. Во-первых, нужно переключить свое мышление и восприятие, а они взаимосвязаны. То есть восприятие, оно обычно соответствует скорости мышления. Надо переключить в максимальную скорость. То есть воспринять этот образ, войти в образ, как это называется у этих самых актеров, что ты можешь мыслить моментально. Вот ты видишь что-то, воспринимаешь что-то, и ты тут же это осмыслил. Как только этот образ воспримешь, то есть поймешь, что ты можешь мыслить моментально. Дальше смотришь за собой со стороны, оцениваешь себя целиком и отслеживаешь, что с тобой происходит. И как только видишь мысленно, это мысленное наблюдение, мысленно видишь, что тебя подводят или толкают на какое-то переключение, что делаешь? Во-первых, смотришь, что это переключение, ну, там, скоро будет. Дальше мысленно идешь по цепочке к источнику этого переключения и смотришь, а что это за источник вообще? Потому что эту силу надо исследовать, надо узнать, какая она. Пока ты не исследуешь, ты не будешь знать, как с ней вообще обращаться. Как в обычной жизни, но это делается мысленно, потому что оперируется там образами. И затем как-то рушишь этот механизм. Вот я, например, что сделал? Я придумал такую систему, что между информацией и умозаключением есть какое-то расстояние психическое, вот, ну такое субъективное. Между умозаключением и поступком тоже есть какое-то расстояние. И вот этими расстояниями можно оперировать, меняя образ. То есть, например, вот есть информация, пришла, ее нужно обдумать. Я ее могу обдумать моментально, это вот моментальное мышление, могу обдумать там на протяжении какого-то времени, а могу вот это расстояние сделать бесконечным. То есть обдумать никогда. Таким образом происходит отстранение от информации. То есть она пришла, но она не будет никогда обдумана. Точно так же между умозаключением и поступком. То есть можно, когда у тебя есть какое-то умозаключение, ну или в терминах образности образ, который ты будешь воплощать. То есть этот образ можно воплотить моментально, то есть сразу же заняться воплощением, как только этот образ появился. Можно воплотить его на протяжении какого-то времени. Допустим, я за месяц это сделаю. Вот мне хочется, но в течение месяца я потихоньку это реализую. А можно это расстояние сделать бесконечным. То есть этот образ никогда не будет реализован. И я вот это расстояние между образом, который ведет к переключению меня в состояние одержимости, и самим переключением, я его мысленно сделал бесконечным. И оказалось, что я как бы не против переключения, но оно произойдет через бесконечное время. И все. Эти штуки перестали, потеряли способность меня переключать. А раз я не переключаюсь, я всегда собой владею. Вот. Там был еще один момент такой вот интересный. Так как они ведут себя как живые существа и ищут подходы, то есть где-то уговаривают человека, где-то создают обстановку, в которой человек, ну, как бы вынужден обратиться к одержимости. И они в итоге по-разному толкают человека туда, куда им надо. И вот когда эта штука не смогла уже меня брать под контроль, она что сделала? Это был последний такой прием, который она попыталась применить. У меня от ног пошел такой горячий поток в сторону головы. И я быстро оценил это последствия и понял, что у меня будет какое-то повреждение мозга, там чего-то. Вот. Я мысленно сделал голову прозрачной, и этот поток просто ушел куда-то вверх. После этого эта штука какое-то время еще вмешивалась в мои мысли. Но это было уже гораздо проще. То есть меня уже не пытались переключать, а мне только внушали какие-то мысли. И я тогда мысли стал отсеивать, то есть оценивать перед тем, как ее подумать, стоит ли думать эту мысль. И со временем вот эта сила, она потеряла ко мне интерес. Хотя она не перестала на меня воздействовать. То есть это были какие-то люди одержимые, которые пытались воздействовать, создавать какие-то ситуации или напрямик на меня воздействовать. У меня был случай, когда вот в поселке Возрождения мы там на Иван Купалу, кажется, там проводили какие-то игры, и вот мы разделились, там, мужчины на две команды. Одна команда становится внутрь, так берут друг друга за локти и лицом наружу круга. А другая команда должна была этот круг или повалить на землю, или перетащить в сторону, в общем, как-то победить. И вот мужчина, который стоял рядом со мной, как только там прозвучал сигнал на начало борьбы, он ко мне подскакивает, хватает меня за шею и начинает мне ломать шею. Я пытаюсь кричать, а он не слышит. Я пытаюсь руки разжать, а меня ж держат рядом. То есть вот создана ситуация, в которой я являюсь целью для воздействия, для того, чтобы меня как-то нейтрализовать через вот этого одержимого. Хорошо, один мой знакомый вот недалеко сидел, он не участвовал, он подбежал, остановил этот процесс, и, а у меня уже шея начала трещать, то есть это все вот так вот делается. И у него спрашиваем, а ты вообще зачем это делал? Он говорит, не знаю. То есть человек не понимал, что он делает, но он действовал в интересах этой силы. То есть эта сила, подчиняя большое количество людей, она может управлять коллективным поведением для достижения своих целей. И это можно отслеживать. Вот. То есть все это настолько серьезно. Да, согласен с тобой. Правда, вопрос, насколько я понял, человек, который называет себя не в тему, задавал такой: как одержимому человеку поймать себя на одержимости? А я сначала про это сказал. Ну, я вот дополню, потому что с другой немножко стороны скажу. Ага. Что вот здесь было сказано о том, что есть определенные диагнозы, которые, по которым можно понять, что перед тобой кто находится. И вот один из диагнозов – это когда человек… Последствия, вернее, действий. Когда человек что-то помнит, что-то не помнит. Вот здесь было, это было сказано. Если вдруг что-то такое вам говорят, вот ты это делал, а ты этого не помнишь, это признак того, что у тебя произошла отключка. То бишь, та сущность, которая тобой владеет в данный момент, она отключила тебя для того, чтобы свои какие-то действия провести и тебя использовать как некую батарейку для подзарядки самого себя. Это самое первое. Второе. Ты не понимаешь, почему тебя это начинает вот выводить, почему тебя начинает это раздражать, почему ты начинаешь делать эти движения. Ты не хочешь это делать, а ты это делаешь. Это второй признак. Вот. Ну и третий – это когда тебе хочется сделать такое, что принесет вред тебе самому и вред окружающему миру. И эти мысли навязчивые. Вот три этих вот представления, они очень хорошо покажут, как самодиагностику, есть ли во мне элементы одержимости или не присасывается ко мне кто-то, который вот пытается занять мое место, место моего высшего «я» и просто переключить меня. Вот если вы себе это чувствуете, то… Просто переключайте себя на другую мысль, переключайте себя на другое дело. Начинайте со своим мозгом взаимодействовать, спрашивать, а тебе зачем такие мысли? А вот что будет, если будет вот это? А что будет? Мозг ведь вычислительная машина. Если вы с ним говорите по логике, то он, мозг все прекрасно понимает. Он не захочет никогда себе вредить. Его задача, помните, мозга в первую очередь, это сохранить жизнь, жизнь организму, чтобы не навредить организму. Поэтому он находится часто под страхами, под какими-то волнениями, потому что переживает, как будет что-то, а получится, не получится, храню. А когда вы с ним начинаете взаимодействовать напрямую и спрашиваете, ну вот хорошо, ты вот это делаешь, для чего? Что из этого ты получишь? А зачем ты тут думаешь? Что тебе эта мысль дашь? Принесет она добра тебе, твоей семье, твоему роду, обществу, всему миру? Нет, не принесет. Ну тогда переключись на другую мысль. Ты вот это вот допустил себя. Зачем? И вот когда вот так вы начинаете, вы включаете царя в голове. А где есть царь в голове, там одержимость не наступит. Ну вот, на мой взгляд, вот так все просто. Если вы себе это чувствуете, значит, надо с этим что-то делать. А делать, значит, постепенно вытеснять глупые мысли на мысли здравомыслящие, на те, которые жизнеутверждающие, которые будут приносить пользу всем вот этим четырем уровням, о которых неоднократно здесь говорилось. Ну, идем дальше. В заключение вопрос от Дмитрия Сварожича. Александр, расскажите, как вы понимаете слово «любовь»? Я слово «любовь» с точки зрения общепринятых представлений, то есть это некая романтика, это там какие-то чувства, не рассматриваю. Было время, когда я именно так и воспринимал, как это вот в культуре до нас доносится, но исходя из нынешнего понимания вот этих механизмов, я любовь так не рассматриваю. Поэтому для меня это только механизм, о котором я сегодня рассказал. Хорошо, хорошо. Ну что же, все вопросы, реплики здесь были заданы. Какие-то, вот я делился своими наблюдениями, которые на семинарах и вебинарах подробно рассказываю. И Александр тут очень много интересного рассказал. Думаю, у нас сегодня эфир такой интересный получился. И в заключение, Александр, у нас есть такая традиция хорошая, на мой взгляд, что тот, кто говорит, желает что-то доброе тем, кто его слушает и смотрит. Пожалуйста, разверни что-нибудь доброе в конце нашей дружеской беседы. Эти исследования, которыми занимаюсь, имеют целью восстановить счастливую жизнь всех людей. Я, когда вот был маленький, я как-то с детства хотел, чтобы все люди жили хорошо. И постепенно, по мере того, как взрослел, пришел к выводу, что не получается это сделать по разным причинам. Но я тогда не понимал, почему. Сейчас понимаю. И я хочу, чтобы все-таки мое желание воплотилось, чтобы люди, приходя в этот мир, воплощаясь в теле, достигали счастья. Потому что без счастья вот это воплощение, оно, конечно, я понимаю, имеет там какие-то смыслы всякие, уроки, научиться там, разобраться, преодолеть себя, но все это грустно. Главное, ради чего мы приходим в этот мир, это быть счастливыми. И я хочу, чтобы люди все стали счастливы, чтобы вся несчастливость, которая есть в этом мире, чтобы она ушла хотя бы на время. Потому что так уж получилось, что человечество вот, потеряло управление собой, И управление перешло к силам, которые насаждают несчастливость. Вот я надеюсь, что мое желание воплотится, и люди снова начнут жить в мире, где все счастливы. Доброе, хорошее пожелание. Ну что ж, друзья, берем на вооружение все, что услышали сегодня, услышали в других наших передачах, встречах, да и вообще, почему только наших. Но есть же много интересных каналов, новых, много интересных информационных каких-то рубрик в интернете. Да и книжки хорошие были написаны неоднократно. Берите на вооружение все, что делает вас счастливым, вашу семью, ваш род счастливым, сильнее делает вас, ваш род, вашу семью, лучше делает общество, державу, весь мир. Вот когда вы пользуетесь вот таким направлением в своей жизни, когда вы соизмеряете все с этим, то тогда на самом деле вы просто обречены на счастье. Ну-ка, становитесь быстро счастливыми. 18 декабря 2019 года, среда, по одному из современных календарей. «Механизмы любви» была тема сегодняшнего эфира. Александр Волошин, Алексей Орлов и Светлана Большакова, Евгений Роденко находились в виртуальной студии Народного славянского радио. Прощаюсь с вами, друзья. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всем счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.